узнал ли ты меня?» «Как не узнать? Вы жаловали меня вот этим зипуном и шапкою. Вы, господа казаки», — Долгополов повернулся к Овчинникову и прочим, — «не сомневайтесь, он подлинный государь, Петр Федорович, я точно его знаю». Беседу Пугачев воспринимал с видимым удовольствием. Приказал подать вино. Пошли тосты за великого государя, за государыню Устинью Петровну, за цесаревича Павла Петровича. Пугачев, допивая последнюю чарку, спросил, благополучен ли он. Слава Богу, благополучен. Его высочество молодец и уже обручен. С кем? С Натальей Алексеевной. У меня и от нее есть, ваше величество, подарок. Два камня. Я после принесу вам. Они у меня спрятаны в вазу далеко. Вот, дедушки. Емельян обвел всех глазами. Этот человек прислан от Павла Петровича посмотреть, подлинно ли я отец его, и велено ему, посмотря, возвратиться назад. Разговор с Долгополовым стал известен всем, и многие повстанцы верили, что купец действительно посланец цесаревича Павла. Яицкие казаки, бывшие с Пугачевым, снова уговаривают его идти к Москве. «Там больше знакомых вашему величеству, так скорее помогут на престол взойти. Теперь еще не время, а когда можно будет, то, конечно, пойдем». Разумеется, и на этом этапе движения многие из окружения Пугачева прекрасно знали, что он не император. Тоже можно сказать и о многих повстанцах, боровшихся в разных местах. Башмаков, хорошо, очевидно, знавший обстановку в Пермском крае, писал Яковлеву. И всех обстоятельств видится, что он и воры, башкирцы, точно знают, что Пугачев простой мужик, и назвался ложно, и воюют они не для его, а единственно по природной их к воровству и убийству злоклонности и для необогащения своего грабежа. Не понимая или не желая понимать истинные причины борьбы башкир на стороне Пугачева, асессор все же верно подметил их безразличие к тому, государь ли Пугачев или нет, важно для всех них другое – цели борьбы, ее результаты в случае победы, на которые они надеялись. Даже и в случае отсутствия таких надежд они и башкиры, и все другие угнетенные, вставая под стяги Пугачева, давали выход своей классовой ненависти, копившейся в народе столетиями, мстили своим обидчикам, эксплуататорам. Войско Пугачева 13 июня вошло на Иргинский завод. Пугачев того же часу приказал имеющуюся в действии домну остановить, которая и выдута. На следующий день повстанцы выпустили воду из пруда, сожгли лесопильную мельницу и ушли. Через день на Уинском заводе к ним присоединились 300 тулвинских башкир. Пугачев через Шермяицкий завод направился на Тулву, к Осе. При подходе к ней его войско насчитывало 9 тысяч человек. Сюда же шли отряды Салавата Юлаева, по пути овладевшего Бирском, Кузнецова и других. Подошел Пугачев к Осе 18 июня. Яковлев и секунд-майор Скрипицын вывели свои силы из города и построили фронтом перед Осой. Они открыли жестокий огонь по наступавшим пугачевцам, но к ним начали перебегать крестьяне и мастеровые из яковлевского отряда. Пугачевцы им кричали: «Бросайте ружья и пойдите вниз на землю». Те так и делали. Ружья, луки, копья бросили и пали на землю всего человек до 70. А как фронт отошел к городу, например, за сажен с 20, тогда их лежащих взяли пугачевцы к себе, и орудия все обрали и повели в свои лагеря. Защитники города отступили, пугачевцы тоже отошли. После полудня, в четвертом часу, Пугачев возобновил атаку. С великой своей суровостью повстанцы стремились о разбитии того детошемента, но значительные потери, пожары и предместьях заставили их снова отступить. На следующий день, 19 июня, под стенами крепости, как и утром предыдущего дня, велись переговоры. Повстанцы уговаривали защитников покориться императору Петру III, перейти в его подданство. Но власти отказались, сам Пугачев ездил на Каму смотреть места для переправы. Ночью 20 июня Пугачев начал третью атаку около Осы, где опять построились ее защитники. Лавиной повстанцы налетели на них.